Ну, конечно, он же считает меня ребенком. Я и не собирался просить об этом. Ладно, чего ты хочешь, Владимир? Метаморф еще жив? Вопрос вызвал у моего собеседника удивление. Боюсь, что нет. Он рассказал, что знал, и я решил, что оставлять его в живых незачем. Предпочитаю не перевербовывать чужих агентов. Это всегда чревато тем, что они могут стать двойными, или просто предать. Разумно. А что вы сделали с телом? Пока ничего, внимательно глядя на меня, ответил Шереметьев. Ты это к чему? Я бы хотел его осмотреть. Труп, так себе зрелище. Ты можешь попросить что-нибудь более. Я имею в виду полный осмотр. Доскональный. Не совсем тебя понимаю. Препарирование. Повисла пауза, в течение которой князь смотрел на меня, как на диво дивное. Что, прости, проговорил он, наконец, вы меня слышали. Я хочу вскрыть мага и обследовать. Не так уж много, учитывая, что я вам жизнь спас. Ты серьезно, понимаешь, о чем просишь? Вполне, и рассчитываю, что вы исполните обещание. Опекун задумчиво потер подбородок. Честно говоря, это последнее, что я ожидал услышать. Очень странная просьба. Ты уверен, что готов? Мертвецы, знаешь ли, не самое приятное зрелище. Даже снаружи. Я уверен, мне нужны инструменты и немного времени. Шереметьев усмехнулся. А знаешь, давай, если тебе этого хочется, вперед. Только имей в виду, что, если передумаешь, другой благодарности не будет. Ну, что, согласен, конечно. И я хочу препарировать в одиночестве. Да, без проблем. Делай, что хочешь. Я прикажу подготовить тело для вскрытия. Надеюсь, в лаборатории не придется за тобой убирать. Я имею в виду, что тебе может стать плохо. Не беспокойтесь, ваша светлость. Когда я смогу получить доступ к телу? Ну, приходи в подвал через полчаса. Он оставил меня, а я засек время по часам. Князь, конечно, решил, что я просто не понимаю, что собираюсь делать, и, вероятно, подумал, что его подопечный слегка того. Но главное, он разрешил мне обследовать мага. Интересовало меня, правда, только одно, сердце, вернее, печать демона. Очень хотелось узнать, что это за глифа такая, делающая из человека чародея. Скорее всего, у меня такой не было, ведь свой дар я принес с собой из другого мира. Впрочем, кто знает, когда стрелки прошли назначенный отрезок, я отправился в подвал. Дверь была приоткрыта. Вниз вела широкая каменная лестница. Спустившись по ступенькам, я двинулся по хорошо освещенному коридору. Здесь не было сыро или холодно, и вода не сочилась сквозь щели между камнями, хотя кладка явно была довольно старой. Плесень тоже отсутствовала. По одну сторону коридора тянулись металлические двери, но я в них не совался. Впереди виднелась одна распахнутая, и из нее струился белый свет. Когда я к ней приблизился, на пороге показался Шереметьев. «А, вот и ты», — кивнул он, — «заходи, все готово». Он посторонился, впуская меня в просторное помещение, полностью облицованное светло-голубым кафелем. В центре стоял металлический стол, на котором лежал обнаженный человек. Рядом виднелись два подноса с блестящими хирургическими инструментами. Дальнюю стену занимал стеклянный шкаф, заполненный химической посудой. Справа от него находился стеллаж с различными приборами. Возле стола стоял мужчина в зеленом халате и фартуке. «Это доктор Филатов», — представил его князь. «Уверен, что тебе не нужна помощь. Если хочешь, он вскроет тело для тебя». При этом Шереметьев внимательно смотрел на меня, словно ждал, что я испугаюсь вида трупа и передумаю. «В этом нет необходимости», — ответил я. «Благодарю. Ну, как угодно. Идемте, Валерий Геннадьевич. Оставим юного исследователя в одиночестве». Врач слегка поклонился мне и вышел вслед за князем. Дверь затворилась. Первым делом я осмотрелся. В углу стояла камера на штативе, выключенная. А вот скрытых, кажется, не было. По крайней мере, я не почувствовал никакого движения электронов, питавших их. Очень хорошо. Приблизившись к столу, я отрегулировал его высоту, чтобы было удобно, а затем взглянул в лицо мертвеца, чтобы убедиться, что это именно тот, кто напал на Шереметьева. Не то, чтобы у меня имелись реальные опасения, что мне могут подсунуть кого-то другого, но лучше быть уверенным и не тратить время попусту. Затем я осмотрел тело, чтобы понять, как человека умертвили. Больше из любопытства, так как никаких ран или странгуляционной полосы на шее, остающейся после удушения, я не заметил. В локтевом сгибе обнаружились крошечные следы от уколов. Очевидно, метаморф укололи что-то, чтобы развязать язык, а затем ввели яд. Заглянув мертвецу в рот, я заметил на слизистой признаки отравления. Ладно, оставим это. Я здесь ради другого, гораздо более интересного. Надев перчатки, я взял скальпель, сделал глубокий надрез под ребрами, вставил распорку и, подкручивая винт, раздвинул края раны. Стало видно сердце. На нем мерцал причудливый голубой символ, образованный изломанными линиями, кружком и тремя крестами разного размера. Должно быть, это и был сигил демона Оса, как считала первая каноническая церковь. От печати исходила магическая сила. Смерть чародея не опустошила ее, но она постепенно таяла. Я чувствовал это так, словно песчинки по одной просачивались через крошечное отверстие, исчезая в ином измерении. Протянув руку, я коснулся глифы. Она отозвалась. Я ощутил колебания энергии сродни той, что находилось во мне, но отличия все же имелись. Моя магия была более совершенной, сродни божественной. Здесь же я видел ее подобие, бледную копию. И все же, было ясно, что я могу это использовать, чтобы стать сильнее, восстанавливая силы, утраченные вместе с демоническим телом. Сложив пальцы в мудру, я прошептал заклинание, и с кончика моего указательного пальца сорвалась маленькая фиолетовая молния. Она прошлась по контурам печати, и та, вспыхнув, отделилась от сердца, как наклейка. Медленно воспарив над трупом, сигил приобрел фиолетовый окрас и завис передо мной, призывно мерцая. Чуть помедлив, я взял его двумя пальцами, отправил себе в рот и проглотил. По пищеводу растеклось ощущение неимоверной сладости, а затем энергия начала напитывать мои энергетические каналы и узлы. Не прошло и 10 секунд, как они слегка расширились. Как я и рассчитывал, сила Доппельгангера стала моей. Похоже, я нашел способ развить свои способности в этом мире, преодолев ограничения человеческого тела. Чем больше магов мне удастся убить, тем могущественнее я стану. И тогда, возможно, рано или поздно смогу открыть портал в свой мир. Бросив скальпель на стальной поднос, я аккуратно зашил разрез, чтобы отсутствие печати не бросилось врачу в глаза. Вряд ли он станет выяснять, что я делал внутри тела. Стянул перчатки и направился к двери. Выйдя в коридор, увидел князя, болтавшего вполголоса с Филатовым. При моем появлении они замолчали и уставились на меня. «Все?» – спросил Шереметьев. «Твое любопытство удовлетворено? Более, чем?» «Премного благодарен. Мне всего лишь хотелось посмотреть на печать». «Посмотрел?» «Да, очень занимательно». Князь приподнял брови. «То есть, ты вскрыл тело?» «Ну, конечно. Как иначе я бы ее увидел? Но не беспокойтесь. Я зашил разрез», — добавил я, обращаясь к врачу. Тот вопросительно уставился на Шереметьева. «Что прикажете делать с трупом?» — проговорил он. «Избавьтесь». С этими словами мой опекун двинулся по коридору к выходу из подвала. Я отправился с ним. «Ты очень необычный мальчик», — сказал князь, когда мы уже поднимались по ступенькам. «Думаю, я найду для тебя дело, когда ты подрастешь». Я промолчал. Отныне дело у меня и так было. Глава 11. Проблема заключалась в том, что маги в этом мире не расхаживали гордо по улицам, творя чудеса направо и налево. Они прятались, скрывая свои способности даже от родственников. И обнаружить их было совсем непросто. Поэтому, когда на следующий день в школе Никита заговорил о том, чтобы сходить в парк аттракционов, я вспомнил о репортаже, который видел по телевизору, том самом, где предупреждали о серийном убийце. Полиция предполагала, что он может быть магом. И это была единственная ниточка, которая на данный момент тянулась к миру колдунов, и то лишь теоретически. Так что я стал слушать Рыжего очень внимательно. Мы сидели в столовой на большой перемене, и мои одноклассники обсуждали, в какой парк лучше пойти. «Лично я обеими руками за Николаевский», — сказал Никита, размешивая ложечкой сахар в кружке. «Там открыли новое чертово колесо, самое большое в городе, и я просто обязан на нем побывать. А мне нравятся электромашины», — добавил Хитров. К моему удивлению, он оказался частью компании, в которую я невольно попал. Про наш последний разговор мы не упоминали, за что он, вроде как, был мне весьма благодарен. Они лучшие, на другие я прямо не согласен. «Это верно», — кивнул кудрявый парень по имени Олег, общий приятель моих одноклассников. «Самые быстрые. Остальные по сравнению с ними просто детский сад. Я за колесо обозрения», — подала голос Алена. «Хочу проверить, видно ли с него наш дом. Хочу напомнить, что именно возле Николаевского парка были похищены жертвы маньяка, о котором все время говорят в новостях. Как раз вчера был новый сюжет», — сказал я, так что вам лучше выбрать другой парк развлечений. Ерунда, уверенно отмахнулся Никита. Просто не нужно ни с кем никуда ходить. И вообще, надо держаться вместе. В самом комплексе аттракционов он нам ничего не сделает. Меня удивляет, что убийца действует в одном и том же месте и при этом умудряется оставаться непойманным, сказал я. К тому же, там полно полиции, полагаю, в штатском. Подозревают, что это маг, сказала Алена. Может, в этом дело, поможет ли нам в таком случае то, что мы не будем ходить поодиночке? Да бросьте, нахмурился Никита. Все это глупости, ничего не случится. Прокатимся на колесе, посетим еще парочку аттракционов и поедем по домам. Бояться нечего, не станет же он нападать при свидетелях. До этого он именно так и поступал, напомнил я. Может, ты и прав, сказал Хитров, но другого такого колеса нет, нам придется рискнуть. Ты как, с нами? Спросил меня Олег. Если боишься, то не вопрос, мы поймем. Я вздохнул. Конечно, с вами, куда ж мне деваться, в крайнем случае, пригляжу за ними, а если повезет, то и чародея встречу, хотя это, конечно, маловероятно, наверняка он будет где-то там, но действовать два дня подряд едва ли станет, скорее, убийца просто ошивается где-то поблизости от аттракционов, или работает там, это, кстати, многое объяснило бы, даже странно, что никому не приходило это в голову, или приходило, быть может, полицейские агенты следят за сотрудниками парка, значит, решено. Подвел итог Никита. После уроков едем в Николаевский. У меня дополнительные занятия, сказал я. Сможете меня подождать? Не волнуйся, проговорила Алена. У нас тоже есть дела, кружки и все такое. Встретимся на парковке. В половине четвертого мы расселись по машинам и отправились на аттракционы. У моих одноклассников тоже имелась охрана, так что можно было надеяться, что похищение никому из них не грозит. Собственно, я рассчитывал присмотреться к работникам парка. Вдруг кто-то покажется подозрительным. Тот, кто будет высматривать детей без родителей и секьюрити. Аттракционы располагались в центре большого парка, разбитого на берегу реки. Над деревьями возвышалось новое чертово колесо. К нему выстроилась очередь. Люлик было много, так что двигалась она быстро, и долго ждать не пришлось. Уже через 20 минут мы забрались в покачивающуюся капсулу, похожую на стеклянный шар со скамейками внутри, и двинулись вверх. Мои одноклассники прильнули к стенкам, шумно обсуждая все, что видели. Я же обозревал остальные аттракционы. Было их довольно много. Справа располагались детские вроде качелей, паровозика и маленькой американской горки. В дальнем конце виднелся электрический автодром. Рядом с ним находилась пещера страха. Она безошибочно угадывалась по здоровенной голове какого-то монстра с мигающими глазами и двигающейся челюстью. Там очередь была относительно небольшой. А вот лабиринт, примыкавший к пещере, пользовался куда большей популярностью. В принципе, он, на мой взгляд, и являлся идеальным местом для похищения. И наверняка там полно полиции. Я продолжал осмотр территории, пока наша люлька медленно поднималась на самый верх. «Вон он!» — воскликнула Алена. «Вижу наш дом. Правда, самый краешек, но это точно он. Где?» — пересел к ней Олег. «Вон тот, рядом с садиком». Отвернувшись, я окинул взглядом карусели, стрелы, вышки, американские горки разных размеров, живых лошадей, ларьки с попкорном, автоматы с газировкой и прочее. Слишком много всего. Если убийца, маг, он может использовать волшебство, чтобы оставаться незаметным, отвод глаз или даже невидимость. Кто знает, какой у него дар, и детей было видимо-невидимо. Многие были без родителей, правда, передвигались, в основном, кучками. Но кто-то непременно рано или поздно оказывался один. Пожалуй, и мне нужно рискнуть и изобразить легкую добычу. Обнаглевший от безнаказанности маньяк не сможет устоять. Наверняка он получает удовольствие от того, что обводит вокруг пальца полицейских и сотрудников охранного отделения. Может быть, даже хочет, чтобы его поймали. Я прочитал, что иногда у серийных убийц такое бывает. Поэтому, когда мы, наконец, добрались до земли, совершив полный круг, я изобразил, что мне стало дурно. Что такое? Забеспокоилась Алена. Голова закружилась и тошнит немного. Сейчас пройдет, но мне нужно в уборную. Отлучусь на минутку. Я тебя провожу, вызвался Олег. «Да мы все вместе пойдем», — сказал Никита. «Не нужно, у меня же есть охрана. Лучше пока купите билеты на автодром и американскую горку. Уверен, что готов к заезду. нахмурилась Алена. «Если тебе от колеса обозрения поплохело, то, наверное, на горке лучше даже не соваться. Ну, тогда мне только на машинке, я найду вас в очереди». «Ладно», — кивнул Никита, — «только ты постарайся не задерживаться. Приду, как только смогу». Одноклассники отправились к кассам, сделанным в виде бревенчатых избушек на курьих ножках, а я с телохранителями двинул к ограде, возле которой торчали туалеты. В мужской очереди не было, так что я велел охранникам ждать меня снаружи и вошел в прохладное, отделанное кафелем помещение. Как я и думал, под потолком располагались маленькие окна. Взрослый, пожалуй, в такое не пролез был, но я вполне мог, надо только до него как-то добраться. Осмотревшись, я заметил возле раковин металлическую урну, полную смятых полотенец. «Эй, ты что делаешь?» – удивленно спросил парень, подошедший вымыть руки, когда я взял ее и понес к стене. «Собираюсь смыться от своих предков», – сказал я, – «и прокатиться на стреле, а то они мне не разрешают». «Ясно», – широко улыбнулся тот. «Ну, удачи, не попадись, постараюсь». Поставив урну под окном, я забрался на нее, встал на цыпочки, ухватился за нижний край рамы и, подтянувшись, пролез в приоткрытое окно, а уже через секунду спрыгнул в траву позади здания туалета. Пригнувшись, я пробежал вдоль ограды, стараясь держаться за старыми катамаранами, сложенными штабелями, так, чтобы меня не заметили телохранители, проскользнул между киосками с мороженым и сладкой ватой, убедился, что поблизости нет моих одноклассников, и вышел к карусели. Теперь нужно затеряться в толпе, пройтись по всей территории, делая вид, что у меня нет денег на билеты, и я пришел просто поглазеть, примелькаться служащим аттракционом. К осуществлению этого плана я и приступил, не откладывая. Правда, слоняться пришлось подальше от автодрома, где меня могли заметить одноклассники. Ну, и стараться не встретиться со своими охранниками, которые наверняка уже через 10 минут выяснили, что из туалета я куда-то делся и принялись прочесывать территорию. Время от времени я их замечал в толпе и тогда немедленно сворачивал так, чтобы не попасться на глаза. На служащих особо не пялился, но искоса проверял, наблюдает ли кто-нибудь за мной и другими детьми. Пока никто под подозрение не попал, но это ничего не значило. Я почти не сомневался, что убийца сегодня здесь. День открытия нового колеса обозрения он бы ни за что не пропустил, зная, что будет аншлаг, и многие ребята затеряются рано или поздно в толпе, отбившись от компании. Правда, я понятия не имел, как именно он действует, даже не представлял. Казалось невероятным, чтобы кто-то мог увести отсюда ребенка. Хотя, кому придет в голову, что это не отец с сыном или дочерью покидают парк развлечений? Проклятие, как же понять, кто, кроме меня, охотится на этой территории? Я заметил телохранителя и присел на скамейку, скрывшись за детскими колясками, которые покачивали пристроившиеся рядом молодые мамочки. Спустя минуту уже собирался двинуться дальше, как вдруг моих ноздрей коснулся странный запах. Он был терпким и совершенно не походил на ароматы, витавшие среди аттракционов. Чем-то напоминал запах, который исходил от реактивов в школьной химической лаборатории. Поморщившись, я взглянул на сидевших рядом женщин, но они, кажется, ничего не замечали. А затем я осознал, что эта быстро усиливающаяся вонь проникает в мои энергетические каналы и распространяется по ним, словно нащупывая силовые узлы. Магия. Замерев на скамейке, я прислушался к ощущениям, пока не понял, что кто-то пытается проникнуть мне в голову и овладеть сознанием. Наверное, ему это даже удалось бы, не будь я демоном. Благодаря тому, что моя природа была иной, нежели человеческая, я имел к чарам иммунитет, но все равно предельно четко ощущал их. Запах висел в воздухе шлейфом, так что по нему можно было пройти, как по следу, и обнаружить источник. Как только я это осознал, сразу же встал и двинулся через толпу, лавируя между снующими во все стороны людьми, киосками и аттракционами. И никто из окружающих ничего не чувствовал. Чары были адресованы только мне. Кто-то подманивал меня, и я не сомневался, что это был тот, ради кого я сюда приехал. Вонь вела меня в сторону второго выхода с территории, располагавшемуся недалеко от автодрома. Я высматривал, кто мог быть колдуном, но пока никто не казался подходящей кандидатурой. «Вот ты, где?» — раздался вдруг справа знакомый голос, и меня схватили за руку. «Что ты тут бродишь?» — возмущенно спросил Никита. За его спиной маячили два охранника. «Мы же договорились встретиться у машин. Эй, Ты в порядке? Как себя чувствуешь? Запах начал быстро слабеть. О, нет. Я втянул ноздрями воздух, но след, по которому я шел, уже оборвался. Проклятие. Убийца решил, что рыбка сорвалась, и свернул свои чары. Они рассеялись, как легкий дымок под натиском резкого порыва ветра. Пойдем скорее. Потянул меня в сторону автодрома Никита. Наша очередь почти подошла. Я бросил взгляд на распахнутые ворота. Если колдун хотел, чтобы я покинул территорию аттракционов, значит, он находился где-то там. Но ни одной поджидающей меня фигуры я не видел ни до этого, ни сейчас. Быть может, он находится на расстоянии снаружи, но как бы чародей тогда выбирал жертву? Нет, он здесь, в толпе, и вышел бы следом, когда я оказался бы за воротами. Проклятый Тараканов, как же не вовремя он появился, все испортил, а я был так близок к цели. Ну, же, нетерпеливо дернул меня рыжий. Чего встал, хочешь все пропустить? Стиснув зубы, я поплелся с ним. Вскоре мы оказались возле автодрома. Наша очередь, и правда, почти подошла. Перед нами оставалось всего два человека. Успели. С облегчением выдохнул Никита. Так, а где Алена? Нахмурившись, он быстро осмотрелся. Ушла купить газировки, ответил Хитров. Не дергайся, она же с охранником. Ладно, но лучше бы ей вернуться поскорее, заметно волнуясь, сказал Никита. Давно ее нет, вытягивая шею и вставая на носки, он принялся высматривать подругу, вертя головой во все стороны. Минут пять, ответил Хитров. Она почти сразу после тебя ушла, сказала, что очень пить хочет. Наверное, это из-за соленого попкорна. Говорил я, что не надо его брать. Да вон я вижу ее телохранителя, сказал Олег, показав направо. Значит, и она где-то рядом. Действительно, метрах в 20 виднелся один из секьюрити, сопровождавших Строганову. Он стоял возле красного автомата, словно столб, глядя на урну, полную пустых бумажных стаканчиков. Вот только Алены поблизости видно не было. «Где?» – нервно спросил Никита. «Я ее не вижу». Не сказав ни слова, я бросился через толпу к автомату. Глава 12. Протолкавшись через снующих людей, я схватил телохранителя на рукав. Тот резко обернулся. «Где Алена?» – спросил я. «Прошу прощения, господин», – ответил тот, но она отошла на минутку. «Куда, почему ты не с ней?» Взгляд у телохранителя стал слегка озадаченным. «Вова», — раздался позади знакомый голос. «В чем дело? Уже пора, наша очередь подошла». Обернувшись, я с облегчением увидел Алену. За ней возвышался еще один охранник. Повисла пауза. «Ты чего, Вов?» — нахмурилась девочка. «Все нормально?» «Да», — кивнул я. «Идем, а то пропустим очередь». Когда мы вернулись, служащий аттракциона как раз снимал ограничительную цепь, чтобы впустить на автодром новую партию. Дети ринулись к машинкам. Мне досталась фиолетовая с белыми полосами и номером 9 на капоте. Сзади располагался двухметровый шест, оканчивающийся металлическим крюком, касавшимся натянутой под потолком сетки, по которой проходило электричество, питавшее автомобили. Сейчас питание было выключено, но, когда все расселись, работник опустил на пульте рубильник, и машинки ожили. Видимо, предполагалось, что кататься посетители будут друг за другом, нарезая близ ограждения круги, но некоторые предпочитали гоняться друг за другом, выделывать виражи или таранить, так что на площадке быстро воцарился хаос. Продолжалось это минут пять, и в меня успели несколько раз врезаться, в основном, потому что мысли мои были заняты другим. Я думал о маньяке, который бродил где-то поблизости. Наверняка он не оставил идеи выманить кого-то из парка развлечений сегодня. Неудача со мной должна была его лишь раззадорить. Нужно проследить за теми, кто выходит с территории поодиночке. Вероятно, мне удастся уловить запах чар и понять, кто именно из детей находится под воздействием чар. Когда машинки остановились, я поспешил к выходу с площадки. «Эй, ты куда?» – окликнул меня Олег. «Погоди, он быстро меня догнал». «В чем дело, Вов? Ты будто сам не свой. Мне нужно найти своих охранников, пока они не подняли хай». «А, ну ладно, но не ходи один. Помнишь, о чем мы договаривались? Держаться вместе. Подожди нас». В этот момент я заметил одного из телохранителей. «Да не надо. Вон там мой человек». Я подбежал к секьюрити. На лице того отобразилось облегчение. «Господин, мы вас обыскались», — воскликнул он. «Куда вы делись?» «Катался на автодроме. Вам следует быть внимательней. Идемте со мной. Подождите, я позову остальных». Он нажал кнопку рации и сообщил, где мы находимся. Через минуту все мои телохранители были рядом. «Вам не следовало убегать», — сказал один из них укоризненно. «Мы должны всегда видеть вас. Я не скажу, что вы меня потеряли, а вы, что я уходил». «Договорились?» Секьюрити переглянулись. «Хорошо, господин, как вам угодно. Вот и славно. Подойдем к выходу. Меня что-то укачало, а тут слишком много народу». Мы двинулись в сторону ворот. Вскоре нас догнали мои одноклассники. «Ты куда?» — спросил Никита. «Просто хочу посидеть немного снаружи, отдышусь. Не волнуйтесь, охрана со мной, так что все в порядке. Развлекайтесь. Позже созвонимся». Ребята переглянулись. «Ну, как хочешь», — сказал Хитров. «Только не пропадай», — добавила Алена. «Если решишь уехать, предупреди. Само собой, я буду здесь, вон там на лавочке». Дети ушли со своими телохранителями, а я направился к воротам. Выйдя из них, устроился на скамейке в тени раскидистой липы. Возможно, я выбрал не тот выход, но разорваться не получится, так что остается лишь надеяться на удачу. Телохранители присели рядом. Они мне мешали, но избавиться от них не получится. По крайней мере, пока. Я наблюдал за теми, кто выходил из ворот. В основном, родители с детьми и компании подростков. Но вот спустя некоторое время показалась одинокая девочка лет 15. Наушники, в руке бумажное ведерко с попкорном. «Ждите меня здесь», — сказал я телохранителям. «Но, господин, спокойно, я буду на виду». Поднявшись с лавочки, я направился к девочке. Она бросила на меня взгляд и отвернулась. Пройдя мимо нее, я сильно втянул носом воздух. Никакого запаха, чисто. Это не жертва маньяка, просто идет домой. Подойдя к киоску, я купил сладкую вату, украдкой наблюдая за выходом. Когда продавец вручил мне розовое облако на палочке, я двинулся обратно к охранникам. В этот момент из ворот вышел парень лет 12. Он сразу показался мне странным. Отсутствующий взгляд, устремленный вдаль, скованные движения. Притормозив, я поравнялся с ним и тут же почувствовал знакомый химический запах. Мальчишка находился под действием чар. У меня не было в этом ни малейших сомнений. Его куда-то вели. Парень прошел мимо, а я сел на скамейку и откусил от сладкого розового облака. Очарованный размеренно шагал в сторону видневшегося в кустах желтого домика. Судя по всему, это был туалет. Однако он к нему не свернул по тропинке, а прошел мимо и двинулся вдоль пруда, берег которого занимали лодки и катамараны. Чуть дальше находилась станция проката, перед которой вытянулась очередь из желающих совершить прогулку по прудам Николаевского парка. «Прогуляемся», — сказал я, вставая. Телохранители двинулись за мной. Вскоре мы почти нагнали парня. По пути я прикидывал, как лучше действовать. Если продолжать идти за жертвой, рано или поздно убийца может испугаться, что его заметит, когда мы окажемся слишком близко. Так что надо опередить мальца и пройти по следу, который тянется к нему. В голову пришло, что маг должен был выйти из парка развлечений вслед за намеченной жертвой. Значит, он не впереди. Скорее всего, где-то слева, ведь справа находится пруд. Повернув голову, я окинул взглядом людей на соседней дорожке. Родители, дети и женщины с колясками отпадают. Нужен одиночка. И, скорее всего, мужчина. Вскоре я заметил человека с собакой. Он шел вдоль постриженных кустов, нетерпеливо подгоняя таксу, которая то и дело притормаживала, чтобы понюхать или пометить все, что казалось ей достойным внимания. Мужчина на шагавшего перед нами парня не глядел, но мне показалось, что я видел его в парке аттракционов. Вроде, он мне даже пару раз на глаза попался. Ускорившись, я стал догонять жертву. Через пару минут мы обошли его. Я нарочно держался ближе к краю дорожки, чтобы понять, струится ли магический шлейф в сторону человека с собакой. Так и оказалось. Я будто пересек его, проходя мимо подростка. «Эй, привет», — сказал я ему. «Слышишь меня?» Парень не отреагировал. Пришлось взять его за плечо и встряхнуть. «Алло, к тебе обращаюсь». Вздрогнув, он повернул голову, остановился и уставился на меня. Затем пару раз моргнул и огляделся, будто не понимая, как здесь оказался. «Время не подскажешь?» — спросил я. «У меня часы остановились». Парень поднял руку, взглянул на запястье. «Четверть шестого», — проговорил он и снова завертел головой. «Спасибо», — кивнул я, чувствуя, как запах исчезает. «Выглядишь растерянно. С тобой все в порядке?» «Да, я в норме. Просто что-то задумался». «А, ну тогда ладно. Еще раз спасибо». «Да ни за что». Чуть подумав, Он развернулся и быстрым шагом пошел обратно. Я же бросил взгляд на соседнюю дорожку. Там стоял мужчина с собакой и наблюдал за нами. Я успел заметить это, прежде чем он быстро отвернулся, дернул поводок и зашагал дальше. В его походке ощущалась нервозность. Нет, скорее, раздражение. Похоже, возвращаться в парк развлечений он не собирался. Видимо, решил, что сегодня не судьба. Я двинулся дальше, но уже не так быстро, давая ему вырваться вперед. Он явно направлялся к выходу. Вскоре дорожки сошлись в одну, и мы оказались у него за спиной. Кроме нас, было еще много гуляющих, так что приходилось не спускать с него глаз, чтобы не потерять. Он не оглядывался. Наконец, человек добрался до ворот и там притормозил. Такси приспичило усесться у кустов. Ее хозяин достал из кармана целлофановый пакет. Когда собака закончила дела, он наклонился и подобрал то, что она оставила. Завернул и направился к ближайшей урне, стоявшей возле скамейки. Там сидели две девчонки лет 12, ели мороженое и болтали. Глянув на них, человек замешкался, а потом вдруг сел с краю. Собака дружелюбно потрусила к ним, виляя хвостом. Одна из девочек наклонилась, чтобы ее погладить. Мужчина что-то сказал и улыбнулся. Мы подошли уже достаточно близко, так что теперь я мог видеть его лицо. Худое, костистое, с тонкими губами и близко посаженными темными глазами, словно утонувшими под надбровными дугами. «Сейчас вернусь», — бросил я телохранителем и направился к урне. Мужчина меня заметил. Его взгляд приобрел острое выражение, тело застыло, как сжатая пружина. Я выбросил палочку от сладкой ваты в урну, глянул на девчонок. Вокруг витал распространяющийся запах магии. Адресован он был не мне. Колдун просто ждал, когда я свалю, чтобы наложить чары на подружек. Вероятно, у него где-то неподалеку припаркована машина. Поэтому он и выманивал жертвы через этот выход. «Красивая собачка», — сказал я. «Это такса?» Девчонки уставились на меня. «Да», — сдержанно проговорил убийца. «Уверен, он узнал меня. Того, кто сначала сорвался у него с крючка, а затем помешал увести парня. Но ему и в голову не могло прийти, что я чую его запах. И знаю, кто он и что намеревается сделать. Задерживаться я не стал». Улыбнувшись девчонкам, вернулся к дожидавшимся телохранителям. «Вы вышли за ворота и остановились у ларька, где продавались воздушные шарики и прочая дребедень. Справа стоял баллон с гелием, которым девушка в форме сотрудницы парка развлечений наполняла изделия. Вокруг толпились дети с родителями. Раздавались просьбы купить то или другое. Я ждал, делая вид, что выбираю шарик, а сам наблюдал сквозь ограду за мужчиной и девочками на скамейке. Обе наглаживали собаку. Так, время есть». Повернув голову, я окинул взглядом припаркованные тачки. Среди них выделялся фургон, вернее, минивэн. К нему я и направился. Вскоре стало видно, что задние окна у него затонированы, а на борту красуется большая наклейка с рекламой корма и фото симпатичных песиков. Шагнув к нему, я коснулся задней двери, незаметно для охранников сложил пальцы в мудру и прошептал короткое заклинание. Едва заметный электрический разряд скользнул в замок и открыл его. Потянув дверь в сторону, я нырнул внутрь. «Господин, что вы делаете?» – воскликнул секьюрити, заглядывая в салон. «Залезайте», – скомандовал я, быстро, но, без разговоров. Трое охранников забрались ко мне. Я закрыл дверь. «Прошу прощения», – заговорил старший, – «но могу я узнать, что происходит? Когда владелец этого минивэна появится, что будет очень скоро, вы должны немедленно затащить его сюда». «Ясно», – телохранители переглянулись. «Это приказ», — добавил я, — «и никаких возражений или обсуждений». Повисла пауза, а затем старший сказал: «В таком случае, господин, одному из нас лучше остаться снаружи. Когда он подойдет, то попытается сесть впереди, но я затолкаю его сюда». «Хорошая идея», — одобрил я, — «давай». Он тут же вышел, закрыв за собой дверь, а через полминуты из ворот показался мужчина с собакой, пройдя мимо других машин. Он бросил недовольный взгляд на телохранителя, делавшего вид, что разговаривает по телефону, достал ключи и приблизился к минивэну. Один из охранников резко сдвинул дверь, а старший метнулся к магу, схватил его сзади за плечи и толкнул в салон. Колдун влетел к нам, как мешок с костями. Собачка испуганно гавкнула. Телохранитель подхватил ее и кинул следом за хозяином. «Садись за руль», — велел я, вырвал у чародея ключи, передал секьюрити и захлопнул дверь. Глава 13. Однако стоило машине тронуться, как пойманный колдун выкрикнул заклинание, и салон минивэна наполнился характерным запахом. Выброс магии был мощным и концентрированным, маньяк не пожалел энергии, видимо, с перепугу. Не успел я моргнуть, как старший телохранитель выхватил пистолет, сдвинул предохранитель и дважды выстрелил в другого охранника. Того отбросило на стену автомобиля, а секьюрити навел пушку на кресло водителя. Выстрелы раздались одновременно с тем, как я шарахнул его молнией. Телохранитель забился в судорогах и повалился на пол, придавив ноги серийного убийцы. Последний секьюрити снимал пистолет с предохранителя, вылупившись на меня пустыми зенками. Явно через пару секунд намеревался нашпиговать свинцом. Я быстро ударил его током и перевел взгляд на маньяка. Тот ошарашенно пялился на меня, не понимая, почему я не оказался во власти его чар. Пальцы ублюдка лихорадочно задвигались, сплетая новое заклинание. Я ударил его электричеством еще до того, как губы произнесли магическую формулу. Маньяк задергался, от одежды повалил дым, волосы загорелись. Пришлось потушить их, завернув на голову футболку. Мелкая псина гавкала, как ненормальная. Под ней образовалась лужица. «А ну цыц!» — рявкнул я, и такса поджала хвост, попятилась и уткнулась задницей в угол, глядя на меня полными ужаса глазами. Неуверенно тявкнула и заткнулась. Я быстро оценил ситуацию. Минивэн высунулся на проезжую часть левым колесом. Движению это не мешало, но выглядело странно. Внутри было два трупа. Старший секьюрити и его коллега, которых мне пришлось ударить электричеством, лежали без сознания. Я их только вырубил. Действовать следовало быстро и не оставляя следов. По возможности. Первым делом я взял рацию ближайшего телохранителя и связался с водителем. Объяснил, куда подъехать. Затем позвонил Никите и предупредил, что отправлюсь домой. «Ну, ты не расстраивайся», — сказал парень на прощание. «В следующий раз пойдем куда-нибудь, где аттракционов не будет. Увидимся после выходных в школе», — ответил я, передавая всем мои извинения и привет. Отключившись, я достал из-под куртки вакидзаси, полученный от князя еще в монастыре. Благодаря небольшой длине клинок не был заметен, и его можно было практически всегда иметь при себе. Вонзив сталь в грудь чародея, я вспорол обгоревшую плоть и увидел печать. Она переливалась оттенками синего и голубого. Судя по насыщенности, убитый маг имел весьма приличный уровень. Неудивительно, что ему удалось подчинить разом трех человек. Коснувшись сигила, я заставил его воспарить в воздух, а затем поймал пальцами и проглотил. Натянув на открытую рану футболку, я перебрался на переднее сиденье, нашел в бардачке аптечку, вытащил из нее пузырек с нашатырем и принялся приводить в чувство охранников. На это ушло несколько минут. Наконец, он очнулись. Собака в течение всего времени жалобно поскуливала, забившись в угол. «Что случилось, господин?» – всполошился старший телохранитель, увидев окровавленный труп. «Вы в порядке?» «Полном. Обо мне не беспокойся, как и об этом чародее. Он вас околдовал и заставил палить друг по другу, но я успел его утихомирить. С помощью вот этого, для убедительности продемонстрировал вакидзаси. А что с костей?» Нахмурился охранник, глянув на того, кто должен был стать нашим водителем. «Ему не повезло. Твои пули поймал. Мои, ты собой не владел. Так, я вижу нашу машину. Перетаскивайте туда своего товарища, а я возьму собаку. А этого», — секьюрити указал на мертвого колдуна, — «оставим здесь. Все, на выход». Наклонившись, я поднял на руки дрожащую собачонку. Как только автомобиль затормозил возле нас, мы вылезли из фургончика. Охранники достали своего товарища и перенесли его в седан. Несколько пешеходов наблюдали за нами, но они были слишком далеко, чтобы разглядеть номера. Да и выглядело это со стороны больше как помощь человеку, которому стало плохо, чем похищение, так что особо опасаться было нечего. Да и в случае чего князь наверняка сумеет с помощью своих связей замять дело. Главное, не осталось свидетельства того, что убитый был магом, а значит, нет повода вмешиваться охранке. Телохранителя поместили на заднее сиденье машины сопровождения, я с собакой устроился в своем автомобиле. Один из секьюрити, участвовавших в заварушке, сел ко мне. «Домой», — велел я шоферу. Спустя пару минут охранник повернул голову и неуверенно спросил: «Прошу прощения, господин, но могу я задать вопрос? Полагаю, нам нужно кое-что уточнить, чтобы предоставить его светлости доклад о случившемся». «Валяй», — кивнул я, рассеянно поглаживая таксу и мысленно проверяя, как повлияла на мою энергетическую систему поглощенная печать. «Что случилось с нами? Почему мы отключились? Откуда мне-то знать? Приподнял я брови. Наверное, маг перестарался с заклинанием, вложил слишком много энергии с перепугу, вот вас и выключило. Мы ведь могли и вас убить, если б этого не произошло, помолчав, проговорил телохранитель. Страшно даже представить, но не произошло же, ответил я. Тем не менее, он был прав. Следовало первым делом лишить чародея способности произносить заклинания. Пасть заткнуть или зубы вышибить. Помечу себе на будущее. Я передал телохранителю собаку. Но вот, займись пока. Говорят, питомцы успокаивают нервы. Кажется, тебе это нужно. По идее, я должен бы сказать, что это уже ни в какие ворота не лезет, проговорил князь, глядя на меня из-под лобья, когда мы сидели в его кабинете, куда меня пригласили после доклада телохранителей. Для этого мне пришлось прервать выполнение домашнего задания, что, впрочем, меня нисколько не расстроило. Большинство школьных предметов я находил для себя бесполезным и вообще, тратой времени. Даже подумывал о том, чтобы свалить из дома и вплотную заняться поиском выхода из этого мира, но меня останавливало понимание, что ребенку в этой реальности провернуть подобное будет трудновато, ведь никто не воспринимает детей всерьез. Скорее всего, я даже не смогу добраться до зоны, не говоря уж о том, чтобы проникнуть в нее. К тому же, у меня было еще недостаточно сил, а князь обеспечивал мне какую-никакую защиту, да и связи его пригодились бы. Такими ресурсами разбрасываться глупо. Мне сказали, что ты убил человека, продолжил Шереметьев, кинжалом, который я тебе подарил. Это правда, чистая? Что конкретно вас смущает? Смущение не совсем точное слово, Владимир. Когда я спрашивал, готов ли ты убить, если возникнет необходимость, и ты ответил, что да, я тебе поверил, но одно дело не отступать от оправданной жестокости, и другое, выслеживать людей, чтобы прикончить. Этот человек был преступником, его разыскивала полиция и охранка. Ты утверждаешь, что он был магом. Это факт. Из-за его чар произошла стрельба в фургоне. Телохранители. Да-да, прервал меня князь. Они мне передали твою версию случившегося. Но откуда ты узнал, что это колдун и серийный убийца? Он пытался меня выманить из парка. Я почувствовал его магию и выследил. Подробности его светлости знать было не обязательно. Как ты мог ее почувствовать? Прищурился мой собеседник. И почему она на тебя не подействовала? Не имею представления, соврал я. Возможно, у меня к ней иммунитет. Такого не бывает. Вы, вероятно, подразумеваете, что не слышали о подобном. Шереметьев постучал пальцами по обтянутому зеленым сукном столу. Да, так точнее, согласился он. Однако почему ты решил сам с ним разделаться? Ну, не мог же я сообщить в полицию. Пришлось бы объяснять, откуда мне известно, что этот человек – маг. Разумно, кивнул князь. Кроме того, я не планировал его убивать. Хотел доставить к вам. Тут я, соврал, конечно. Ко мне, мой опекун приподнял брови. Зачем? Почему ты решил, что он мне может быть интересен? Показалось. А что, я ошибся. Князь помолчал, внимательно изучая меня взглядом. Послушай, Владимир, это, конечно, было весьма благородно и храбро, самому взять серийного убийцу. Возможно, я сам виноват. Не следовало говорить тебе, что плохих людей нужно истреблять. Вероятно, ты воспринял мои слова буквально. Словом, пообещай, что больше не выкинешь ничего подобного. Не могу, честно ответил я. Прошу прощения, брови князя снова поползли вверх. Вы меня слышали, ваша светлость? Позволь напомнить, что из-за тебя погиб мой человек, а ведь ты и сам мог пострадать. Мне жаль телохранителя, но разве для вассала не честь пасть за своего господина? Вполне возможно, однако он был моим вассалом, а не твоим, Владимир. Справедливое замечание, признал я, приношу свои извинения, это действительно моя вина. Следовало сразу лишить мага возможности читать заклинания. В другой раз я постараюсь этого не допустить. Другого раза быть не должно, Владимир, повысил голос Шереметьев, но тут же сбавил тон. Я уже говорил, что найду тебе дело по душе. Как мне кажется, сегодня ты меня окончательно убедил, но до этого еще далеко. Сначала тебе нужно подрасти и выжить, так что не лезь на рожон. Ты меня понимаешь? В голосе опекуна появились вкрадчивые нотки. Что конкретно вы имеете в виду? Закинул я удочку. О чем идет речь? Князь откинулся на спинку кресла. Мой наследство куда больше, чем ты можешь себе представить, Владимир. И я сейчас не о деньгах говорю, о связях, власти и возможностях. И все это может достаться в конце концов тебе. но только если ты будешь жив. Так тебе понятней. Было ясно, что ничего иного на данном этапе князь не расскажет, поэтому я кивнул. Вот и хорошо, с облегчением проговорил Шереметьев. Значит, больше никакой охоты на магов, он сдержанно улыбнулся. Этого обещать не могу, ответил я. Да чтоб тебя, Владимир, ты мне должен, и за телохранителя, и за то, что я вытащил тебя из бабских шмоток, а еще, отомстил за твоих родителей. Слово «долг» тебе о чем-нибудь говорит, уверяю, что отношусь к нему со всей трепетностью. Однако не могу не возразить, что, забрав меня из монастыря, вы подвергли меня смертельной опасности, и сомневаюсь, что руководствовались вы при этом исключительно бескорыстными намерениями. А убив тех, кто отправил на тот свет моих родителей, вы лишили меня возможности самому совершить месть. Так что остается только телохранитель. Шереметьев вдруг рассмеялся. «Ладно», — сказал он, махнув рукой, — «твоя взяла. Но, как ты сам заметил, смерть охранника остается. От этого тебе не отбрехаться. И я требую, чтобы ты отказался от идеи выслеживать магов или преступников. Не знаю, что именно превалировало, когда ты принимал решение похитить серийного убийцу. Согласен, за мной долг, но, ваша светлость, тут я слегка подался вперед, внимательно гладя князю в глаза, вы уверены, что хотите потратить свое право взыскать его именно сейчас и именно на это. Глава 14. До совершеннолетия я жил в доме князя, а, окончив школу, подал документы в университет на факультет гуманитарных наук. Изящные искусства здорово увлекли меня в последние годы обучения, особенно литература. Просто удивительно, какой фантазией обладают некоторые люди, не говоря уж о владении словом. Кто бы мог подумать, что с его помощью можно создавать образы, заставляющие гормоны выделяться, а сердце биться сильнее. Параллельно я изучил анатомию человеческого тела и основные языки этого мира. Ну и, конечно, постоянно тренировался, в том числе, совершенствуя единоборство и фехтование на различном холодном оружии. Огнестрельное тоже освоил, благо, в особняке имелся тир, а мой наставник все эти годы усердно занимался со мной. Иногда казалось, что он готовит меня не к жизни в высшем обществе, а к деятельности диверсанта. Последний год мы изучали взрывчатые вещества и устройства, так что я разработал в конце концов собственную бомбу, в виде бильярдного шара, а затем добавил в свой арсенал подобные дымовые шашки и световые гранаты. Разумеется, помимо всего этого, я занимался магическими изысканиями и прочитал все, что было известно человечеству о зонах и изнанке, а также темной энергии. Посетил множество лекций, причем, не только в Росси, но и других странах. Ездил туда на каникулах. А еще понял, что мой опекун занимается весьма странными и таинственными делами. Он явно интересовался магией и поощрял мое увлечение ею, так что постепенно я получил доступ к тайной библиотеке особняка, в которой отыскались самые редкие и даже считающиеся утраченными труды. Также я получил права на управление здешними транспортными средствами и на владение огнестрельным оружием. Поскольку я являлся дворянином, никаких ограничений в этом плане не было. Я мог купить все, что пожелаю, вплоть до тяжелой техники. Но начал я с того, что приобрел пару пистолетов разного калибра и большой запас патронов к ним. Была и другая часть моей жизни, которую я держал в секрете даже от князя. И была она связана с охотой на чародеев. Чтобы увеличить свою силу, мне приходилось выслеживать их, а это было совсем непросто. Требовалось прикладывать немалые усилия и тратить кучу времени, чтобы обнаружить даже самого завалящего мага. Я понимал, что князь знает о том, что я охочусь, и он был этим явно недоволен, что меня удивляло, ведь он, казалось, был за то, чтобы я становился сильнее. И одним только беспокойством за мою жизнь объяснить это было трудно. Словно существовала еще какая-то причина, по которой Шереметьев не раз намекал, что убийство колдунов и ведьм – безрассудная трата тех, кто обладает особыми способностями. Я подозревал, что его светлость намерен использовать их в своих темных делах, а может, даже и использует. Он так и не предъявил мне счет, и я понимал, что князь ждет какого-то момента для этого. Пока я ждал экзаменов в университет, у меня выдалось много свободного времени. Это оказалось так непривычно, что поначалу я даже не знал, как его использовать. Готовиться мне было не нужно. Я и так отлично знал все, о чем могли спросить меня преподаватели, и даже много больше. Но настал день, когда князь пришел в бильярдную, где я лениво катал шары, обдумывая планы на лето, и сказал: «Владимир, пришло время тебе унаследовать не только титул Оболонских, но и имущество семьи. Как тебе известно, до сих пор я являлся на правах твоего опекуна его попечителем, но теперь ты совершеннолетний, и пора начинать самостоятельную жизнь». Отложив ки, я принялся собирать шары, сообразив, что это только начало разговора. «Сегодня я оформил все необходимые бумаги», — продолжил Шереметьев, наблюдая за мной. «Отныне ты полноправный владелец всего, что оставили тебе родители. Держи», — он протянул мне кожаную папку с бумагами. «Тонковато», — сказал я, взвесив ее на ладони. «Твоя семья не была богатой. Конечно, все относительно. Бедняком тебя тоже не назовешь. Но Оболонские давно перебрались в город, распродав или заложив деревни, так что, в общем, ты не миллионер». «Понятно, я подозревал это». «Хорошо, значит, мои слова не стали для тебя ударом. Изучи документы, встреться со стряпчим и перебирайся в свой дом. Ту мрачную ветхую громадину, она еще не развалилась. Единственный раз мы побывали в особняке Оболонских, когда я перешел в 7-й класс. Князь хотел, чтобы я поглядел на родовое гнездо, как он его называл. Дом меня не впечатлил, хотя по местным меркам он считался весьма внушительным. Тогда он ремонта почти не требовал, но теперь наверняка ждал немалых вложений. Что ж, будет, чем заняться, сказал я. Пожалуй, придется съездить домой и поглядеть, как там что, прикинуть фронт работ. Князь одобрительно кивнул. Отличная идея, но это еще не все. У меня есть для тебя подарок. Идем. Сунув папку под мышку, я последовал за Шереметьевым. Он привел меня в оружейную, где указал на длинный деревянный футляр, отшлифованный и пропитанный гвоздичным маслом. На крышке был вырезан маленький иероглиф, означающий спокойствие. «Это тебе мой подарок на совершеннолетие», — сказал князь, — «и на окончание школы, и как символ того, что ты начинаешь новую жизнь. Открой». Подняв крышку, я увидел катану. Классическая оплетка рукояти, скромная и стильная цуба из темной бронзы, деревянные лакированные ножны глубокого черного цвета. Выдвинув лезвие на треть, я оценил работу кузнеца. Характерный хаотичный узор закалки с выраженным «не», острое окончание и бритвенная заточка свидетельствовали не просто о большом мастерстве. «Клинок рая куницугу», не веря своим глазам, спросил я князя. Тот с улыбкой развел руками. «Как видишь, ты и правда разбираешься в этих штуках. Хоть мне и непонятно, чем они лучше одноручных клинков. Как вам удалось его достать?» Выдвинув меч из ножен полностью, я сделал несколько движений, проверяя балансировку. Катана идеально подходила мне во всех отношениях, что стало особенно приятным сюрпризом. Был крайне жаль подрезать такое чудо, если бы меч оказался длинноват. Их же только в музеях можно найти. У меня есть друзья в Японии. И нет, не только в музеях. В частных коллекциях осталось несколько экземпляров. «Не могу придать степень своей благодарности», — искренне сказал я, убирая бесценный клинок в ножны. «На здоровье. Надеюсь, если понадобится, этот меч спасет тебе жизнь или приведет к цели. Наверное, мне пора навестить родовое гнездо. Поручу Андрею собрать мои вещи». «Правильно, ни к чему затягивать с переездом. Граф Оболонский должен жить в собственном доме». Шереметьев направился к выходу, но у двери остановился и, обернувшись, добавил: «А когда обустроишься, поговорим о возврате твоего долга». Глава 15. Особняк Оболонских не был развалюхой, но ремонта требовал. И внутри, и снаружи. Даже парк оказался совершенно запущенным. Князь явно не занимался домом родственников. Хотя и числился моим опекуном, а значит, контролировал имущество подопечного. Зато с банковским счетом все было в порядке. Я убедился в этом по дороге к дому. Денег было не то, чтобы много, особенно по меркам аристократов, но нищим Оболонских точно назвать нельзя. И это при том, что они являлись безземельными, то есть не получали дохода с деревень, лугов и пастбищ. Бизнеса, правда, тоже никакого не имелось. Если верить документам, князь все продал, обратив в деньги и ценные бумаги. Я мог начать с чистого листа, но мне требовался поверенный. Без юриста в этом мире никуда. Однако этим заняться мне предстояло в ближайшем будущем, а пока я бродил по дому, разглядывая комнаты, коридоры, анфилады залов и их содержимое. Задержался в библиотеке, где обнаружилось любопытное и объемное собрание литературы по самой различной тематике. Затем я навестил гараж. Там нашлись два мотоцикла, внедорожник и Порше, все в рабочем состоянии. причем, весьма неплохом. Особенно мне приглянулся маленький фиолетовый спорткар. В гараже нашлась канистра с остатками бензина, так что я заправил один из байков и сгонял на колонку, где купил запас топлива. Затем прокатился на Порше, залил бак под завязку и вернулся в гараж, совершенно удовлетворенный тест-драйвом. Не Руссо Балт, конечно, но для молодого аристократа тачка вполне подходящая. Главное, быстрая. Притом, чем я занимаюсь, это важный показатель. Затем я распаковал вещи. Их было не так уж много. У князя я вел скромный, почти аскетичный образ жизни. Не потому что он держал меня в черном теле, а потому что не видел никакого смысла окружать себя роскошью и даже лишними вещами. Возможно, потому что все время думал о том, что в этом мире я ненадолго. Однако, время шло, а мне никак не удавалось даже приблизиться к пониманию того, как пронизать пространство и попасть в родной мир. Все мои исследования и даже опыты ни к чему не приводили. Мне нужно было больше сил, больше знаний и, главное, попасть в зону, чтобы поработать с изнанкой. Но сделать это было на данном этапе моей жизни здесь невозможно. Закинув опустевшие чемоданы в кладовку, остаток дня я посвятил составлению фронта работ, для чего пришлось еще раз обойти дом. Затем я прикинул с помощью интернета, во сколько мне обойдется ремонт, и понял, что большая часть денег, оставленных родителями, на него и уйдет. Разве что наплевать на восстановление всего особняка и привести в порядок лишь те помещения, в которых я буду обитать. Балы и званые вечера утраивать я не планировал, так что смысла в полном ремонте, вроде как, не было. Уже перед сном я занялся защитой своего нового обиталища. Следовало создать и настроить сигнально-охранную систему, чтобы на территорию не могли проникнуть посторонние. Ну, или, по крайней мере, не остались при этом незамеченными. Для этого мне пришлось в третий раз обойти дом, протягивая невидимые магические нити, накладывая печати и сплетая стабилизирующие узлы, которые должны были все это питать. Получалась этакая паутина, которая оповестила бы меня о проникновении посторонних чародеев и не пустила бы внутрь обычных людей или нежить. Закончив с домом, я вышел наружу, чтобы проделать то же самое с парком и оградой. Подобная система требовала немалого количества энергии, а также сосредоточенности и времени, так что закончил я только к 3 часам ночи. Вернувшись в дом, встал в большом трофейном зале, уставленном доспехами, увешанном флагами и оружием, и проверил, могу ли я дотянуться до самых дальних составляющих своей паутины. Все работало. Удовлетворенный, я отправился спать. Проснулся рано отдохнувшим и свежим. Пробежался вокруг дома, принял контрастный душ и отправился завтракать в ближайший ресторан. Покончив с едой, позвонил в нотариальную контору, занимавшуюся делами моих родителей. Договорился о встрече. Поскольку до нее оставалось 3 часа, вернулся домой, где порылся в книгах и отложил несколько для чтения. Затем в кабинете поискал сейф. Он обнаружился за потайной панелью, запертый. Кода я, естественно, не знал, но это не было проблемой. Электронный замок я мог вскрыть с помощью магии. Так что, повозившись пару минут, заставил все части механизма прийти в нужное положение и осторожно открыл дверцу. Внутри лежали пачки денег, драгоценности и план здания с указанием потайных ходов и комнат. Так что я прошелся по особняку, проверяя, как что открывается и прочее. В последнюю очередь спустился в подвал. Там находился винный погреб. За одним из деревянных стеллажей обнаружилась дверь. Отворив ее, я оказался в просторном каменном помещении, на удивление, сухом. Свет струился из вмонтированных в потолок ламп. Я прошелся по истертым плитам, прислушиваясь к гулкому звуку собственных шагов. Судя по мебели, здесь прежде располагалась какая-то лаборатория, но сейчас столы и шкафы были пусты. Оставалось лишь догадываться, чем тут занимались. Я потрогал некоторые камни, проверяя, нет ли тайников, без толку. Подвал выглядел совершенно обычным, так что вскоре я поднялся в холл, прикидывая, как его можно использовать. Когда шел к гаражу, чтобы отправиться на встречу с поверенным, вдруг осознал, что меня не покидает ощущение, будто я что-то упустил. Возвращаться не стал, так как, во-первых, уже пришло время выезжать, а, во-вторых, все равно не понимал, откуда именно возникло такое чувство. Но подвал решил посетить еще раз. Спустя полчаса Порш подкатил к старому зданию недалеко от Невского проспекта. Нотариальная контора находилась на 1-м этаже. Над входом красовалась большая вывеска. Латунные буквы гласили: Каций Леви, адвокатская практика. Толкнув тяжелую дверь, я вошел в отделанный мрамором и мореным дубом холл. Мелодично звякнул подвешенный наверху колокольчик. Молодой человек в синем костюме повернул ко мне голову и приветливо улыбнулся. «Добрый день», — проговорил он. «Чем могу помочь?» «Я к господину Леви. Мне назначено. Владимир Оболонский». «Да-да», — закивал служащий, выходя из-за стойки. «Прошу за мной, я вас проведу». Идти пришлось недолго. Кабинет оказался в соседнем зале. Приемной не было. Видимо, функции секретаря выполнял парень, который меня провожал. На дверь, обитой черным коленкором, висла латунная табличка с фамилией и инициалами хозяина кабинета. Секунду, улыбнулся молодой человек и нырнул за дверь. «Натан Соломонович, к вам господин Оболонский», донеслось до меня сквозь оставшуюся щель. И тут же служащий появился снова. «Прошу», — сказал он, распахнув дверь. Войдя в кабинет, я увидел худого мужчину лет 60 в двубортном сером костюме, белой рубашке и красном галстуке. На орлином носу сидели крошечные круглые очки. «Здравствуйте, дорогой господин Оболонский», — воскликнул адвокат, выходя из-за огромного стола мне навстречу. Схватил руку, сжал и потряс. «Несказанно рад вас видеть. Садитесь, умоляю». Пока я устраивался в кожаном кресле для посетителей, Леви обежал стол и плюхнулся в свое, вертящееся и с такой высокой спинкой, что юрист казался в нем куда меньше своих истинных размеров. «Натан Соломонович», — представился он, — «имел честь быть поверенным вашего батюшки. Многие годы, знаю», — сказал я, — «у меня документы, которые вы оформляли». «Да-да», — кивнул Леви, — «чудесный был человек ваш отец, истинный дворянин. Позвольте вас поздравить с получением наследства. Благодарю. Надеюсь, вы не откажетесь и дальше представлять интересы моей семьи. Хоть на данный момент я и единственный ее представитель. Если вам так угодно, то я буду только счастлив», — улыбнулся стряпчий. «У меня несколько вопросов. Конечно, на все отвечу, что знаю. Насколько я понял, моя семья владела конструкторским бюро разработки навигационных систем». «Совершенно верно», — кивнул Леви. «Но бизнес был закрыт вскоре после того, как ваш двоюродный дядя стал вашим опекуном. Можно узнать, почему?» «Дело было неприбыльным», — адвокат развел руками. «Напротив, насколько мне известно, процветало.